Отойди от шумной и суетливой толпы на некоторое расстояние, я вытащил письма из кармана и начал их распечатывать. Первым на очереди, конечно же, был от Нимфодоры. «Привет, Драка, у меня все хорошо, как ты сам поживаешь? Недавно я все-таки исполнила свою мечту, я смогла попасть на подготовку Авроров, так что в недалеком будущем я стану гордым носителем звания Аврора Министерства магии. Ты скучаешь по мне, я по тебе очень. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз виделись, и это время кажется мне невероятно долгим. Кстати, я уже начала готовить тебе рождественский подарок, хотя ты, наверное, уже догадался, что это снова будет шарф. В общем, пиши мне почаще и жди подарочка. Скучаю». Прочитав письмо Нимфодоры, я почувствовал в душе некоторое тепло, отчего даже уличный морозный ветер начал казаться теплым весенним бризом. Отложив его в сторону, я распечатал и второе письмо, и стоило мне вытащить его, как в мой нос ударил яркий аромат парфюма. Видно, девушка побрызгала вложение перед отправкой. Возможно, это их французская традиция. В конверте помимо письма также была и фотография, но доставать ее я не спешил. «Привет, милый Драка. Прости за столь поздний ответ на твои сообщения. Честно говоря, я не знала, что отвечать, так как такая вот переписка с кем-то, кто находится так далеко, для меня впервые. Поэтому мне сложно придумывать ответы на твои письма. И в этот раз было так же. Но подумав, я пришла к выводу, что не обязательно писать длинные письма для поддержания связи и дружбы. Так что решила отправить тебе свою фотографию, дабы ты не забывал меня, и буду благодарна получить ее в ответ. С уважением, Флёр Делакур». Письмо француженки было коротким, но оно вовсю показывало всю гамму испытываемых ею чувств. То, что она затруднялась ответить, но все же делает это, показывает, что она ценит нашу дружбу, хоть наше знакомство и было коротким. Усмехнувшись этой ее черте, я вытащил из конверта фотографию. Она оказалась волшебной, и на ней девушка с улыбкой позировала, держа свою палочку в руке, будучи одетой в голубую униформу Шармбатона. И на этой фотографии она была еще прекраснее, чем в последнюю нашу встречу, хотя, казалось бы, что еще красивее быть просто невозможно. И вот, пока я зависал над фотографией девушки, не заметил, как сзади ко мне подкрались и запустили снежком. И сказать честно, когда снежный комок разбивается о твою голову и потом его части попадают тебе под одежду и тают там, это не самое приятное чувство. Мгновенно убрав письмо с фотографией в карман, я развернулся и уже хотел было послать в шутника гигантский ком снега с помощью магии, как резко передумал. Сначала я думал, что это кто-то из моих соседей по комнате, или Флора. Потом в голову пришли братья Уизли, но я никогда не мог подумать, что зачинщицей снежной баталии окажется Чжоу, что уже держала наготове очередной снаряд с улыбкой на лице. «Ха-ха, Драка, вот ты и попался!» — звонко рассмеялась девушка, после чего в мою сторону полетел очередной снежный ком. «Хех, не стоило затевать битву, в которой не победить!» — проговорил я девушке, увернувшись, после чего взял немного снега с земли и, сжав шарик, кинул в ее сторону. Девушка также смогла с легкостью увернуться от моей атаки из-за расстояния между нами, так что ее первое попадание было чистым везением и отсутствием с моей стороны активных действий. Постепенно, с каждым брошенным снежком расстояние между нами сокращалось, отчего начали увеличиваться попадания друг в друга. Наша одежда от прилипшего снега и разгоряченных от игры тел стала пропитываться влагой. Да и не только она, перчатки также были полностью мокрые. В какой-то момент Чжоу прекратила кидать в меня снежки, а потом и вовсе сняла свои перчатки и, сжав руки, начала на них дуть. Они были уже полностью красные от холода. «Замерзла?» — подошел я к ней. «Да, снег еще немного влажный, поэтому мои перчатки быстро промокли», — немного пожаловалась девушка. Вытащив палочку, я взмахнул ею и применил заклинание для сушки. Вмиг от нашей одежды начал идти пар, тем самым высушивая ее и согревая тело. После чего я взял руки девушки в свои и, приблизив их к своему лицу, начал дуть, чтобы побыстрее их согреть. «Дедрака, что ты делаешь?» — запищала девушка и мигом покраснела, но вырывать свои руки из моих не торопилась. «Пытаюсь их согреть. Ты посмотри, как они покраснели, и сама ты так просто их не сможешь согреть. Мне бы не хотелось, чтобы ты заболела, так что не сопротивляйся». Договорив, я продолжил пытаться согреть ее руки, и у меня это в скором времени получилось, так как руки девушки вернули естественный цвет. Но отпускать ее руки я не торопился, так как они были приятными на ощупь. Глава 64. Драка, мои руки уже согрелись, проговорила Чжоу, видя, что я не отпускаю их, но сама при этом не спешила выдернуть их. Да, ты, пожалуй, права. В следующий раз не будь такой легкомысленной. И если начнешь замерзать, сразу придумай способ согреться. Хорошо, драка, кивнула девушка и сделала шаг назад. Точнее хотела сделать, но из-за сколько от сне земли поскользнулась и начала заваливаться на спину. Осторожно, выкрикнул я и резко схватил девушку за руку. Вот только законы физики дали о себе знать, и уже в следующий миг я последовал прямиком за ней. После падения я открыл глаза, которые инстинктивно закрылись, и увидел ошеломленный взгляд девушки, а уже в следующий миг почувствовал на своих губах мягкость ее губ. Как оказалось, при падении мы случайно поцеловались. Ресницы девушки трепетали от гаммы испытываемых ею эмоций и чувств. «Прости, Чжоу, я не специально, я просто хотел поймать тебя». Мгновенно встал я, после чего помог и девушке, что покраснела и от паники не знала, куда деть свой взгляд. «Все в порядке, драка, не волнуйся, и мне, наверное, уже пора идти». Договорив, девушка моментально убежала, и я понимал, что она, как и в прошлом году, будет некоторое время меня избегать. Вскоре весь замок был украшен под стать Рождеству. Многие ученики разъехались по домам, так что в комнате я остался один. В общей гостиной также было практически пусто, так что я мог с удовольствием посидеть возле камина с какой-нибудь интересной книгой. Но все это было потом. В первую очередь мне надо было сварить зелье невидимости, так что отсутствие соседей играло только на руку. Само зелье было простым в приготовлении и не требовало на это много времени, а состояло оно из 6 ингредиентов, а именно: вишня, курица, пауки, шляпка прыгающей поганки, веточка спарыша и козявка тролля. Из добычи последнего ингредиента мне как раз таки помог сбежавший тролль. Вскоре я приступил к созданию зелья, и уже через 4 часа у меня было 6 флаконов с заветной жидкостью. Так что теперь оставалось дождаться нужного момента и пробраться в запретную комнату на 3-м этаже замка. Из-за того, что в школе было мало людей, большинство столов в большом зале были убраны, а оставшиеся объединены в один, из-за чего во время приема пищи мне приходилось есть под недобрым взором Рона Уизли. Хотя тот факт, что близнецы также были в школе, привносил немного радости, так как в их арсенале было много хлопушек и фейерверков, которые они были не прочь использовать при любом удобном случае. Наконец наступило Рождество. Проснувшись поутру, я заметил небольшую гору подарков около небольшой украшенной пихты посередине комнаты. Подарки, как и всегда, были примерно одинаковыми. Нимфодора прислала шарф, а все остальные сладости или просто открытки. Хотя в куче были все же пара дополнительных. Первая – это книга от Гермионы, которую я сразу же отложил в сторону, дабы почитать попозже, а второе – это шапка в стиле Шармбатона от Флёр. Весь день пролетел довольно быстро. Утром были поздравления друг друга за завтраком, в обед игра в снежки и шахматы, после которых я принялся читать подаренную Гермионой книгу. А вот вечером был шикарнейший праздничный банкет. На столе красовались сотни жирных жареных индейок, горы жареного и вареного картофеля, десятки мисок с жареным зеленым горошком и соусников, полных мясной и клюквенной подливки, и башни из волшебных хлопушек. Одну хлопушку я взорвал вместе с близнецами, и она не просто хлопнула, но взорвалась с пушечным грохотом и, окутав нас густым синим дымом, выплюнула из себя контр-адмиральскую фуражку и несколько живых белых мышей. За учительским столом тоже было весело. Директор Дамблдор сменил свой остроконечный волшебный колпак на украшенную цветами шляпу и весело посмеивался над шутками профессора Флитвика. А лесничий Хагрид без устали подливал себе вина и становился все краснее и краснее, и наконец он поцеловал в щеку профессора МакГонагалл. А она, смущенно порозовела и захихикала, не замечая, что ее цилиндр сполз на бок. В общем, у всех было настроение на высоте. Вслед за индейкой подали утыканные свечками рождественские пудинги. Пудинги были с сюрпризом, об один я чуть не сломал зуб о серебряный сикль, откусив кусок пудинга. После завершения ужина я сразу же отправился в свою комнату и начал выжидать момента, когда ночь будет в своей самой темной фазе, и когда этот момент наступил, я покинул комнату с картой мародеров в руке и парочкой зелий невидимости в кармане. Ведь сегодня был идеальный день для того, чтобы добыть ингредиенты. Дойдя до заветного этажа и убедившись по карте, что никого рядом нету, я убрал ее в карман, после чего подошел к двери и, разблокировав ее, посмотрел внутрь. Зверь спал. Обрадовавшись, что все идет по плану, я использовал два заклинания. Одно, для того чтобы убрать с себя все запахи, и второе для заглушения шагов. Осторожно войдя в комнату, я медленно, стараясь даже не дышать, подошел к трехголовой собаке и, вытащив бутыль, начал набирать слюну, капающую изо рта. Набрав достаточное количество жидкости, я вытащил магические ножницы и с их помощью аккуратно состриг немного шерсти монстра. И когда я уже собирался покинуть комнату, то краем глаза заметил, что под одной из лап собаки есть люк, так что я сразу же догадался, что монстр тут не просто так. И как бы мне не было интересно узнать о том, что именно охраняет этот Цербер, мне пришлось откинуть эти мысли, так как бог знает, какие еще меры предосторожности тут установлены. Это было очень опасно, так что в скором времени я покинул комнату и смог наконец-то спокойно вздохнуть. Вот только мое спокойствие не продлилось долго, так как одна из рыцарских статуй скрипнула, будто в нее кто-то ударился. «Кто здесь?» – выкрикнул я, после чего, вытащив палочку, приготовился оглушить свидетеля, но никого не было. Была лишь абсолютная тишина, и мне это не нравилось. Так что решил тут больше не задерживаться, я на всякий случай облил себя зельем невидимости, после чего отошел на некоторое расстояние и, открыв карту мародеров, начал искать людей, что были поблизости. И как оказалось, на некотором расстоянии быстро двигалось имя Гарри Поттера. Было несложно догадаться, что скорее всего именно он стал свидетелем моих похождений. И то, что я его не увидел, значило лишь, что у него также есть зелье невидимости либо плащ-невидимка. И я больше склонялся ко второму варианту. И узнав, что именно он был свидетелем, я мгновенно успокоился. Ведь ему все равно никто не поверит, додумайся он кому-то об этом рассказать. Даже более того, у него самого будут крупные неприятности, если всплывет информация о том, что он бродил после комендантского часа, особенно по запрещенному коридору. Глава 65. Я был абсолютно прав, когда заподозрил Поттера в том, что он стал свидетелем моих ночных похождений. Ведь стоило мне утром появиться в большом зале для завтрака, как он вместе со своим дружком Роном начали буквально сверлить во мне дырку своими взглядами, время от времени о чем-то перешептываясь. Но мне было на это плевать, так что я поедал еду с улыбкой на лице из-за успешного выполненного задания по собиранию ингредиентов. И чем ярче была моя улыбка, тем сильнее раздражались эти два неугомонных первокурсника. И это не на шутку развлекало меня, так что я даже все дни до начала учебы начал притворяться, будто что-то затеваю, чем изрядно нервировал этих глупцов. И все же я не понимал, чем я их так сильно привлек. «Гермиона, этот змеюка Драко Малфой заодно со Снеггом», — хором проговорили Гарри и Рон девушке, когда она приехала за день до начала семестра. «А чем вы? Я не понимаю. И вообще, сколько раз вам говорить, чтобы вы так его не называли? Не забывайте, что он спас меня от тролля». «Ага, все это был их коварный план. Недаром они слизеринцы. Этот Драко специально пошел за троллем, чтобы отвлечь профессоров. А в это время профессор Снегг должен был прокрасться через пса и украсть философский камень. Но это бред. Откуда он мог знать, что я там буду? Да и вообще, по его словам, он пошел за вами, чтобы остановить. Да понятно же, что мы всего лишь совпадение. Он должен был сражаться с троллем и поднять шум. И мы говорим это не просто так. Во время каникул Гарри видел, как этот пожиратель выходил из их комнаты, где заперт Пушок. Что он мог там делать? Да и про философский камень он рассказал тебе не просто так, наверняка он что-то задумал, давая тебе информацию о нем. Так что советую тебе не приближаться к нему, а то мало ли что ему в голову взбредет. Рон никак не унимался, рассказывая девушке все теории, которые они с Гарри успели придумать до прихода Гермионы. Услышав слова своих друзей, первокурсница Гриффиндора не знала, как ей быть. С одной стороны, были ее друзья, однокурсники, на доводы которых она никак не могла найти опровержение. С другой также ее друг, который спас ее от тролля, от неминуемой гибели. Да и к тому же о его семье ходили дурные слухи, поэтому девушка готова была буквально разорваться от противоречивых эмоций, которые бушевали внутри нее словно пожар. «Все, достаточно». Наконец не выдержала девушка скулежа рыжего парня, после чего, не обращая внимания на них, поднялась в свою спальню. «Что это с ней? Впервые вижу, чтобы она так злилась». Посмотрел Рон на то, как уходит Гермиона. «Не знаю, но думаю, что пару дней нам лучше не грузить ее проблемами», — ответил Гарри на вопрос, при этом также не понимая, почему Гермиона на них накричала. «Да, ты прав, но нам следует делать все, чтобы она не могла разговаривать с этим Малфоем. Он наверняка ей мозги промывает». Лежа на своей кровати, Гермиона не знала, как ей быть, продолжить общаться с Драко или нет. Она считала его своим другом, особенно после того, как он ее спас. Иногда, когда ей было немного одиноко, она вспоминала ей объятия, то как он мягко и аккуратно гладил ее по голове, пытаясь успокоить, после того как героически спас ее от огромного 4-метрового серого тролля, что несся на нее с дубиной, разрушая все вокруг. Но теперь, узнав, что ее друг ночью ворвался в комнату, где проживает трехголовый пушок, особенно на почве подозрения о том, что Снег является пожирателем смерти, который пытается добыть философский камень для своего хозяина, она боялась встречи с ним. Вдруг он узнает, что они копают под профессора зельеварения, и заколдует ее, дабы она не помешала им. И девушка была уверена, что она ничего не сможет сделать в этот момент, ведь тот, кто с относительной легкостью победил тролля, который по информации из книг мало восприимчив к магии, захочет атаковать ее, то своими скудными навыками она разве что сможет его пощекотать. Не служило в его пользу и то, что, судя по тому, как профессор Снег относится к первокурснице по имени Флора, которая является младшей сестрой Драко, они являются близкими друзьями. К тому же Рон говорил, что Малфой-старший и сам некогда был пожирателем смерти и смог спастись от заключения в Азкабане, лишь подкупив огромную кучу людей. Из-за всех этих мыслей никак не могла заснуть, и то и дело ворочалась в кровати, приходя в еще большее раздражение, отчего ей хотелось спуститься вниз и проклясть рыжеволосого парня с очень длинным языком, который не мог подождать со своими подозрениями до завтрашнего дня, дабы после долгой дорого девушка могла поспать со спокойной душой. Не спалось этой ночью еще одной представительнице прекрасного пола, но на этот раз это была когтевранка второго курса Чжоу Чанг. Стоило ей вернуться в Хогвартс после рождественских каникул, как в ее голову бурей хлынули воспоминания о дне, когда она и Драко играли в снежки. То, как он держал ее замерзшие руки в своих и пытался согреть. От одного только воспоминания об этом, сердце юной девы начинало яростно биться, а лицо нагреваться. Но это было еще не все, ведь сразу же после этого, когда она начала падать на спину, ее друг попытался остановить ее падение, но в конце концов также упал вместе с ней, и в тот миг для девушки время будто остановилось. Она впервые в жизни поцеловала парня в губы. Это было для нее чем-то невероятным. По телу мгновенно прошел табун мурашек, а когда он открыл свои глаза и посмотрел на нее, лишь один бог знает, каких усилий стоило девушке не поддаться влиянию и не углубить этот случайный поцелуй. И, к сожалению, тот чудесный миг продлился недолго, ведь юноша быстро поднялся на ноги, после чего помог и ей, а затем и вовсе начал извиняться. Как же ей тогда хотелось сказать, что она не против этого, и что поцелуй ей понравился. Но она смогла все же остановить свои порывы, утверждая, что она еще юна для такого. И сразу же после этого, чтобы ее иррациональная сторона не взяла вверх, девушка убежала, а потом и вовсе стала избегать парня, боясь, что в противном случае не сможет сдержаться и сама набросится на него, дабы снова почувствовать то волнующее и прекрасное чувство. Глава 66. Начался семестр, и к моему удивлению, кроме Чжоу, которая при виде меня вечно краснела и убегала, меня также стала избегать Гермиона, и мне не было понятно почему. Хотя потом, подумав некоторое время, я пришел к выводу, что два ее не очень умных друга могли ей много чего наплести, из-за чего она уверовала в то, что я темный волшебник, и поэтому стала избегать контакта. И что-то доказывать первокурснице я не был намерен, так что пристал пытаться с ней заговорить и просто сконцентрировался на учебе и отработке заклинаний. Вскоре наступило время очередного матча по квиддичу. В этот раз мы играли против Когтеврана. Погода на этот раз выдалась не очень хорошей, шел проливной холодный дождь, сопровождаемый ветром, так что в такую ужасную погоду увидеть Снитч было очень даже проблематично, в связи с чем игра продлилась почти час прежде, чем я смог поймать Снитч. Вся команда не стала дожидаться поздравлений от других, так как не на шутку замерзла, в связи с чем было решено побыстрее вернуться в замок, переодеться и выпить согревающее зелье. Хотя все было не так плохо, так как радостные из-за победы и получения кубка, профессор Снег мигом осушил нашу одежду с помощью магии, как только мы перешли порог замка, после чего осмотрительно раздал всем зелье и приказал сразу же выпить. И вся команда, конечно же, подчинилась, после чего расслабилась, мгновенно согревшись, хоть и приходилось столкнуться с побочкой в виде пары из ушей и носа. Вернувшись к себе в комнату, я быстро переоделся и начал читать очередную книгу, пока не закончится действие зелья. К тому времени как раз должен был начаться и обед, в связи с чем все складывалось довольно удачно. Посидев некоторое время с книгой в руках, вскоре мне пришлось ее убрать. Я никак не мог сконцентрироваться на тексте, а если и удавалось прочитать, то ничего не запоминал. В душе было какое-то чувство раздражения, и из-за просто сидел в прострации, не понимая, что делать. В школе практически не было развлечений, поэтому я до сих пор не покинул команду по квиддичу, так как за тренировками и матчами время хоть как-то убивалось. Ведь все время торчать в библиотеке в компании книг, а также отработка заклинаний быстро приедались. Конечно, были еще магические шахматы, довольно популярная игра, но все мои соседи были, мягко говоря, простофилями в этом искусстве, в связи с чем играть с ними было невероятно скучно, а других друзей одного со мной года практически не было. И вот так, погруженный в свои мысли, я в какой-то момент замер посреди комнаты и начал наблюдать за серыми тучами и проливным дождем за окном. Отчего-то меня одолевала невероятная меланхолия, и невольно я вспомнил Нимфодору, которая всегда знала, как меня развеселить, отчего я понял, что сильно соскучился по ней. Время незаметно пролетело, так что я немного встряхнулся и, покинув комнату, начал идти в сторону большого зала, при этом не понимая, почему меня одолевают такие эмоции. В конце концов я решил, что просто выгорел от постоянной зубрежки, в связи с чем решил на некоторое время отдохнуть от интенсивной учебы и просто бродить по замку, одновременно изучая все его секреты. Стоило войти в большой зал, как по моим ушам мгновенно ударил гомон как раздосадованных когтевранцев, так и радостных слизеринцев из-за результатов матча. Дойдя до своего привычного места, я сел за него и мгновенно начал получать шквал поздравлений и вопросов от всех слизеринцев. И так как я решил развеяться от учебы, то, конечно же, не был против этого, так что начал вступать в оживленные дискуссии. «Драко, с тобой все в порядке?» — в какой-то момент спросила у меня Флора, когда на столах появилась еда, а я уже грыз третью куриную ножку. «Да, а что такое? Я что, выгляжу больным?» — посмотрел я на свою сестру с сомнением, так как ее вопрос был довольно странным. «Нет, выглядишь ты, как и всегда, хорошо, но вот твое поведение, после матча оно как будто изменилось. Я никогда не видела, чтобы ты так оживленно разговаривал, обычно ты коротко и лаконично отвечаешь на их вопросы и сразу же замолкаешь, а сейчас словно сам не свой. Да, возможно, ты права, может, я просто чувствую себя одиноким, не знаю, как это объяснить, но во мне словно что-то изменилось, может, просто усталость, не бери в голову, все в порядке». На мои слова Флора не знала, что сказать, так что продолжила есть, иногда о чем-то разговаривая с Дафной и хихикая время от времени и бросая с ней в мою сторону взгляды. После обеда, стоило мне покинуть большой зал, как неожиданно меня окликнули. «Драко», — раздался голос Гермионы, из-за чего мне пришлось остановиться, и я уже собирался повернуться и поприветствовать ее, как понял, что не хочу этого делать, ведь она довольно долго избегала любых моих попыток завести разговор, а теперь как ни в чем не бывало пришла и зовет посреди коридора. Все эти мысли со скоростью молнии промелькнули в моей голове, после чего я, не обращая внимания на девушку, продолжил свой путь, отчего со стороны казалось, будто я и вовсе не останавливался, а лишь дернулся, и все. Возвращаться в комнату у меня не было желания, так что я начал бесцельно бродить по замку, просто рассматривая архитектуру и примечая все детали коридоров, и благодаря этому даже нашел пару новых тайных ходов без помощи карты мародеров. Впрочем, их было еще огромное количество, и все их них мне предстояло еще изучить. И вот так вот, петляя по школе, в одном из коридоров восьмого этажа я краем глаза заметил, как прямо передо мной из стены появилась дверь. Это было невероятным, так как о ней нигде не упоминалось. И чтобы подтвердить свои догадки, я даже проверил карту мародеров, в которой эта комната не отображалась. Осторожно открыв дверь, я просунул голову внутрь и от увиденного буквально забыл, как дышать. Ведь тут было практически все, о чем я мечтал. Начиная от манекенов для отработки заклинаний, заканчивая котлами для зельеварения и огромная библиотека. И хотя это было очень интересным, я решил покинуть это место, пока мои эмоции не стабилизируются, и я вновь не обрету тягу к знаниям. При этом я четко выгравировал это место в своей голове, чтобы позже разгадать все его секреты. Глава 67. Проходили дни, а мое скачущее настроение никак не хотело стабилизироваться. И этому даже не помогали мои эксперименты в зельеварении, которые я проводил в обнаруженной тайной комнате на 8-м этаже замка. И из-за этого я совершал много ошибок, от которых проваливался в приготовлении даже тех зелий, которые уже были ранее созданы. И так продолжаться не могло, поэтому в один из дней я решил пойти в больничное крыло и показаться мадам Помфри на предмет магических заболеваний. В больничном крыле было светло и тепло, а аромат трав в воздухе сразу же приносил душевный покой. Когда я вошел внутрь, женщина перебирала склянки с зельями и расставляла их по полкам. Но стоило ей услышать шаги, как она сразу же оторвалась от этого занятия и, обернувшись, мигом просканировала мое тело, а потом оглядела и остальное помещение, видимо, в поисках пострадавшего. И так как кроме меня никого не было, и на мне не было никаких видимых ран, на ее лице появилось замешательство. Но это выражение быстро исчезло, после чего на ее лице появилась профессиональная добрая улыбка. «Мальчик, тебя что-то беспокоит?» – задала она вопрос, когда я уже был возле нее, при этом внимательнее вглядываясь в мое лицо. «Добрый день, мадам Помфри. И ответ на ваш вопрос – да, меня кое-что беспокоит в последнее время. Я думал, что это пройдет само собой, но, к сожалению, ошибся. Вот оно как. Давай мы присядем на кровать, и ты мне все расскажешь в подробностях. И да, как тебя зовут?» «Драко Малфой, мадам. Я уже бывал у вас в прошлом году, с переломом руки после матча по квиддичу», — проговорил я, следуя за ней к ближайшей кровати. «Ах да, я помню тебя. Твой перелом был ужасный, а ты сам был невероятно вымотан. Сколько раз я говорила профессору Дамблдору убрать этот ужас из школы, но он меня и слушать не хочет. Ну ладно, не будем затрагивать эту тему. Что тебя беспокоит? Понимаете, в последнее время, как бы это сказать, мои эмоции в какой-то буре». «В буре, значит? Расскажи о них поподробнее. Какие именно эмоции ты ощущаешь и как это сказывается на твоей привычной жизни?» Приготовилась она внимательно слушать. «Злость, меланхолия, скука, лень, а иногда гиперактивность. Все эти эмоции сменяют друг друга, выбивают меня из колеи, из-за которых я потерял привычное хладнокровие. Любимые вещи вдруг перестали казаться такими, даже вызывая отторжение. Невнимательность, которая приводит к глупым ошибкам. Я не понимаю, что со мной происходит, и от этого я чувствую себя невероятно одиноко и подавлено». «Ох ты, бедняжка, не повезло тебе», — покачала головой женщина с сочувствием в глазах. «Неужели все настолько плохо? Вы можете сказать, что со мной?» Немного забеспокоился я от ее слов. «Не напрягайся ты так, ничего страшного не происходит. Понимаешь ли, ты сейчас в переходном возрасте, когда юношеские эмоции и гормоны бурлят и ищут выхода. Обычно это не всегда сопровождается симптомами, которые ты описал, но они могут возникнуть, если какие-то из твоих чувств дадут о себе знать. Возможно, ты по кому-то сильно скучал или почувствовал, будто тебя предали. Любая причина может стать катализатором. Но даже так, такого сильного сбоя в организме обычно не случается, лишь в очень редких случаях, когда маг силен, его эмоции тесно переплетаются с его магической силой, отчего и возникает такая бурная реакция. Так что для вас это и плохо, и хорошо. Хорошо от того, что это доказывает, что вы вырастете невероятно могущественным волшебником, а плохо, что вам придется столкнуться лицом к лицу со всеми своими эмоциями. И в этот период времени, пожалуйста, постарайтесь никого не покалечить из-за неожиданно возникшего приступа ярости. А вы не можете дать мне какое-то успокаивающее зелье, которое поможет мне сгладить свои эмоции? Упаси Мерлин. Нет, не вздумайте принимать такие зелья. В этот период времени они могут привести к ужасным последствиям, лишив вас любых эмоций до конца жизни. Мигом предостерегла мадам Помфри от такого, так что я сразу же выбросил эту идею из головы. Тогда что мне делать? Терпеть все это? И как долго продлятся эти гормональные проблемы? Да, вам остается только мужественно столкнуться со своими внутренними демонами. А как долго продлится? На этот вопрос я не смогу вам ответить. Все может закончиться как через неделю, так и через год, в зависимости от того, как быстро перестроится ваш организм. И единственное, что я могу вам посоветовать, это побольше есть и спать. Хорошо, благодарю вас, мадам Помфри. Поблагодарил я женщину, после чего покинул лазарет. С каждым днем мои эмоции бушевали все сильнее и сильнее, отчего я даже пару раз срывался на своих знакомых. Так что, дабы никого не обидеть или и вовсе не заколдовать, все время после уроков я запирался либо в тайной комнате, либо прогуливался по территории вокруг замка, по местам лишенных людей, отдыхая в тишине природы. Флора и Дафна очень беспокоились из-за моего состояния, но я смог их успокоить, объяснив все, поэтому они перестали искать меня по пустякам. Также приближался конец учебного года, а с ними пора экзаменов, к которым я совсем не готовился. Желания не было от слова совсем, да и без этого я был уверен, что смогу сдать их на высший балл. Драко, мы можем поговорить? В один из солнечных и теплых дней, когда я прогуливался близ запретного леса, меня окликнул голос Чжоу. Обернувшись, я сразу же увидел ее. Она стояла в нескольких метрах от меня и была как всегда красива, а от легкого весеннего ветерка ее волосы колыхались. И в этот момент она выглядела так, словно сошла прямиком с холста прекрасной картины. И я уже хотел поприветствовать ее, как вспомнил, что она все время меня избегала. И такое повторялось уже не первый раз. В моей груди мигом вспыхнули эмоции раздражения, ярости и обиды. «Оставь меня, нам не о чем разговаривать», вырвалось из моего рта автоматически, и это прозвучало очень грубо и на повышенных тонах. «Че что, Дедрака, что с тобой, ты сам на себя не похож», проговорила немного побледневшая от услышанного девушка и собиралась уже броситься к своему другу. «Не подходи, ты что не слышала меня, не беспокой меня больше, иначе за последствия я не ручаюсь», снова повторил я, но на этот раз с угрожающими нотками в голосе и для наглядности даже схватил свою палочку. Девушка остановилась как вкопанная и смотрела на меня ошарашенным взглядом, но мне было плевать на это, так что развернувшись, я не обращая на нее внимания покинул это место, дабы найти новое пристанище для своих блужданий в поисках покоя. Глава 68. Весь мир Чжоу буквально рухнул. Ее близкий друг, который всегда был добрым, учтивым и понимающим, вот так вот разорвал их отношения. Конечно, она и сама была виновата в этом, ведь столько времени избегала его из-за какого-то случайного поцелуя, и это уже происходило во второй раз. Так было, не было ничего удивительного в том, что парню просто надоели ее выходки и он решил забыть о ней, дабы в очередной раз не гоняться в попытке завести разговор лишь для того, чтобы его просто проигнорировали. В ее голове звенели его слова, а его яростный взгляд отпечатался в ее уме словно клеймо. И то, как он выхватил палочку, все это давало знать, что юноша совсем не шутил, такие эмоции невозможно было подделать. И смотря как его спина исчезает вдали, ее рот наполнился горечью, а уже через мгновение из покрасневших глаз потекли слезы горя. Постояв вот так вот пару минут, она в конце концов развернулась и словно марионетка зашагала в сторону замка. «Чжоу!» — услышала девушка, шагая по коридорам замка, направляясь в когтевранскую гостиную, но не обратила внимания на зовущего человека. «Да постой ты, я же тебя зову!» Наконец еще раз раздался голос, но теперь уже совсем рядом с ней, а уже через пару мгновений ее схватил за руку. Девушка на такую бесцеремонность немного разозлилась, она не хотела ни с кем разговаривать, а тут ее нагло остановили. Развернувшись, Чжоу уже хотела было накричать на человека, но быстро откинула эту идею в сторону, так как остановившим ее человеком была Флора, младшая сестра Драко. «Что с тобой? У тебя глаза красные, ты что плакала?» — изумилась первокурсница Слизерина, так как Чжоу всегда славилась своей добродушностью и вечной улыбкой на лице. «Все в порядке, не бери в голову», — покачала головой Чжоу. «Скажи мне, кто тебя обидел, я скажу Драко, и он мигом их проучит, за то, что они обидели его подругу». Услышав слова девушки, Чжоу застыла, не понимая, как ей быть, и ее реакция показалась Флоре какой-то неправильной. В следующий миг она, казалось, о чем-то догадалась, и ее глаза мигом расширились от удивления. «Чжоу, ты что, поссорилась с Драко? Но как, вы же были так близки, все в порядке, я сама виновата, так что заслужила такое отношение с его стороны, так что тебе не стоит волноваться за меня, а вот и нет, давай присядем и ты мне все расскажешь, это не похоже на Драко». Договорив, Флора потянула за собой когтевранку до ближайшей скамьи, и сев на нее пытливо уставилась прямо в глаза своей подруги. «Ну, рассказывай давай, что у вас случилось, что ты аж разревелась?» Первоначально Чжоу совсем не хотела делиться своей историей с младшей сестрой Драко, но ее сердце хотело выговориться кому-то, так что она посчитала, что хуже уже точно не будет, после чего подробно рассказала обо всем. О том, как она избегала драка из-за нелепого поцелуя и то, к каким последствиям привели ее действия. «Вау, да у вас прямо какая-то любовная драма!» – воскликнула Флора, и когтевранке срочно пришлось закрыть ей рот руками, дабы никто не подумал ничего лишнего и не начал распускать слухи. «О чем ты говоришь? Нету у нас ничего такого, мы просто друзья», — запротестовала девушка на высказывание своей подруги. «Да-да, как скажешь, просто друзья, которые поцеловались», — хитро усмехнулась Флора, всем своим видом показывая, что ни капли ей не поверила. «Так что мне делать, Флора? Ты же его сестра и явно знаешь его лучше меня. Ты думаешь, я смогу с ним помириться?» «Да, конечно, сможешь. Просто звезды на небе сошлись так, что вам суждено было поссориться», — ухмыльнулась студентка Слизерина. «Что ты имеешь в виду? Я не понимаю». «Да все просто. Драко сейчас переживает обостренный период переходного возраста, так что его эмоции, можно сказать, вне его контроля. По словам мадам Помфри, это очень редкое явление и, к сожалению, мой братик стал его жертвой. Он уже некоторое время такой злой, иногда грустный, так что много с кем успел поссориться, и поэтому в последнее время и не контактирует ни с кем». «Это правда? Тогда как скоро он успокоится?» — мгновенно обрадовалась Чжоу. «Конечно, правда, но когда закончится, неясно. По словам мадам Помфри, такое состояние может длиться до года», — мигом остудила Флора перевозбужденную азиатку. «Год? Получается, я целый год не смогу с ним разговаривать? А что, если за это время он вообще забудет обо мне?» — взволновалась Чжоу и не знала, как ей быть. «Да успокойся ты, не все так плохо. Просто тебе не повезло наткнуться на него в день, когда в его эмоциях преобладала ярость. Подожди некоторое время и попытайся с ним снова заговорить. Возможно, он не будет злым и ваш разговор пройдет в спокойствии». «Спасибо. Спасибо тебе, Флора. Даже не знаю, что бы я без тебя делала», — мгновенно обрадовалась Чжоу и на эмоциях сильно обняла свою подругу. «Что-что, плакала бы и дальше. А теперь отпусти, задушишь ведь». «Да, прости. И еще раз спасибо. А я, пожалуй, побегу, надо привести себя в порядок». Договорив, Чжоу мигом умчалась, оставив Флору одну. «Блин, я ведь хотела попросить ее о помощи, а сделалась бесплатным психологом», — устало выдохнула Флора. Потом пошла обратно в сторону слизеринской гостиной. На улице стояла жара. Сдав последний экзамен, я покинула аудиторию, а после и стены замка. После небольшой прогулки я уже хотел было вернуться обратно в замок, как увидел Гарри, Рона и Гермиону, что бежали в сторону замка со стороны хижины лесничего. Сначала я не особо обратил на это внимание, так как часто видел их в компании Хагрида, но как вдруг услышал краем уха такие слова, как «философский камень и кража». Это, конечно, меня изрядно удивило, так что, остановившись, я мгновенно начал прокручивать всю информацию в своей голове, и картина получилась следующая. В начале учебного года на банк Гринготтс напали, в школе появилась гигантская собака, защищающая какой-то люк. Первокурсница заинтересовалась Николасом Фламелем и его чудо-камнем. А после моего проникновения к собаке, свидетелем которого стал юный Поттер, Гермиона стала меня избегать. Так что можно было делать выводы, что камень запрятан в Хогвартсе, и что пес его охраняет. Первокурсники как-то об этом узнали, и о том, что кто-то пытается его выкрасть. И так как меня видели рядом с псом, сочли за соучастника. И узнав обо всем этом, я решил сначала проследить за этими глупцами, дабы узнать их планы, после чего сообщить о них профессору Снеггу, дабы они не натворили глупости и не лишились своих жизней. Глава 69. Выпив зелье невидимости, я проследил за троицей, и в скором времени они оказались рядом с кабинетом директора, где их остановила профессор МакГонагалл. От нее они узнали, что директора не будет до завтрашнего дня, и, естественно, не поверили на ее слова, что им не стоит беспокоиться о камне, так как его никому не выкрасть. Троица идиотов, конечно же, не поверила ей и начала составлять план, и заключался он в том, что они должны были покинуть гостиную ночью и направиться в запретную комнату для того, чтобы остановить похитителя камня. Услышав их планы, я не знал, смеяться мне или плакать. Они и так недавно потеряли 150 факультетских очков из-за ночных прогулок, а теперь мало того, что собираются наступить на те же грабли, так еще и собираются вступить в битву с возможным похитителем камня, который по-любому окажется взрослым темным волшебником, что на раз-два перебьет этих идиотов. Не задерживаясь, Я сразу же направился к профессору Снегу и быстро ему все пересказал. Отличная работа, мистер Малфой. Для школы было бы серьезным ударом по репутации, если бы несколько глупых первокурсников случайно погибли. После ужина, извольте прийти ко мне в кабинет, где мы дождемся нужного часа, а потом перехватим паршивцев. Да, профессор, кивнул я, после чего отправился на прогулку. Время пролетело довольно быстро. Отужинав, я направился в кабинет профессора зельеварения, после чего постучал и, дождавшись разрешения войти, открыл дверь и оказался внутри. К моему удивлению, внутри помимо профессора Снегга была и профессор МакГонагалл, лицо которой было невероятно морозным, из-за чего я не мог не поежиться. «Добрый вечер, профессор. Надеюсь, вы не вините меня в том, что я рассказал профессору Снегу о том, что замышляют первокурсники с вашего факультета». Сразу же поприветствовал я мастера трансфигурации. Услышав мои слова, лицо женщины немного расслабилось, и она позволила себе небольшую улыбку. «Нет, мистер Малфой, разве можно злиться на такого умного и дисциплинированного ученика, как вы? Просто я не могу поверить в услышанное, ведь если они и правда решили проникнуть на запрещенный этаж, то это просто уму непостижимо. Вы сделали все правильно, мистер Малфой, ведь если они и правда пройдут в защищенную комнату, то, боюсь, от них не останется и кусочка. А теперь, если вы не против, то как насчет того, чтобы мы с вами немного позанимались, дабы скрасить время?» «Конечно, профессор, с удовольствием», — кивнул я, после чего начал заниматься зельеварением. Пару часов спустя, покинув кабинет мастера зельеварения, мы направились в коридор с лестницами, дабы прямо тут перехватить злоумышленников. В школе стояла абсолютная тишина, так как все ученики уже давно были в своих комнатах и, возможно, уже спали. Прошло 10 минут, 20, но никаких движений не было. «Я думаю, что они все же образумились и не придут сюда», — проговорила профессор МакГонагалл, когда ей начало надоедать пустое ожидание. «Первоначально я тоже так думал, но меня не покидало ощущение того, что на меня кто-то смотрит». Так, незаметно вытащив карту мародеров, я активировал ее и начал просматривать. И как оказалось, не зря, ведь оказывается, что троица как-то стала невидимой и, пройдя мимо нас, прямо сейчас поднималась по лестнице позади нас. «Нет, они уже тут», — проговорил я при этом, незаметно пряча карту в карман, после чего подбежал к лестнице и выкрикнул: «Петрификус тоталус». Вмиг из конца палочки вылетело заклинание, а уже в следующий момент поразило невидимую цель. Подбежав к этому месту, я нащупал под своей рукой ткань, после чего дернул ее в сторону, и нам показались трое полностью обездвиженных первокурсников Гриффиндора, которые, как оказалось, прятались под плащом-невидимкой. Рядом с нами мгновенно оказались профессора, взгляды которых ничего хорошего не предвещали. Профессор МакГонагалл мигом применила контрчеры к троице, и они мигом упали, после чего посмотрели на нас с невероятным ужасом в глазах. «Это уму непостижимо. Как вы вообще додумались до такого? Если бы не мистер Малфой, то завтра все газеты бы кричали о том, что трое первокурсников погибли в Хогвартсе от пасти гигантского чудища. Я во всех вас сильно разочарована, так что вы снова теряете по 50 факультативных баллов. Также я сообщу о вашем проступке вашим родителям и, конечно же, проинформирую директора Дамблдора. Но, профессор, молчать, слышать ничего не хочу от вас. Идите за мной обратно в гостиную Гриффиндора, а вы, мистер Малфой, за проявленную смекалку и спасение студентов от гибели, награждайтесь всеми баллами, которые я только что изъяла у них троих». «Спасибо, профессор», — кивнул я, а на лице профессора Снегга появилась гордая улыбка, которая сменилась ухмылкой при взгляде на Поттера. Сразу же после их ухода, мы с профессором Снегга переглянулись и уже хотели спуститься обратно, как в нашу сторону в спешке шел директор Дамблдор. «Северус, что происходит? Почему ты здесь с учеником?» — любезно поинтересовался директор, остановившись рядом с нами. «А директор, я думал, что нам следует ждать вас только завтра», — не на шутку удивился профессор зельеварения. «Но это даже хорошо, что вы вернулись. Я тоже так думал, но всплыли некоторые несостыковки, так что я решил вернуться в школу пораньше и подтвердить некоторые вещи. Так что у вас тут происходит?» Профессор Снег быстро все пересказал директору, отчего глаза последнего как-то загадочно блеснули. «Что ж, это похвально, мистер Малфой, что вы спасли детей от неминуемой гибели, а теперь, пожалуйста, возвращайтесь в свою комнату, а нам с профессором Снегом надо кое о чем поговорить». «Да, директор», — кивнул я старику, после чего, пожелав обоим спокойной ночи, отправился обратно в свою комнату. При этом я размышлял о том, что реакция директора и его поспешное возвращение было довольно странным, так что начал думать, что возможно за камнем и вправду кто-то охотится. Но, конечно, я бы точно не подумал, что в этом замешан профессор зельеварения. Да и к тому же это не было моей проблемой, поэтому я быстро выкинул все эти ненужные мысли из головы и со спокойной душой дошел до своей кровати и быстро заснул. Глава 70. Прошло пару дней, в течение которых Звездной Троицы не было видно, но потом они все же соизволили появиться перед всеми в большом зале, хотя и получили за это всеобщие усмешки. Впрочем, это было вполне заслуженно, все-таки школа у нас небольшая, так что слухи расходятся быстро, в связи с чем все студенты узнали, что благодаря им Гриффиндор в очередной раз лишился 150 баллов, а Слизерин наоборот получил их за одну ночь, из-за чего львы были унылыми, а змеи чуть ли не светились от радости, благодаря очередной победе факультета. До появления результатов экзаменов, а также официального окончания учебного года оставалось пару дней. Пообедав, я покинул стены большого зала и хотел уже отправиться с парой сэндвичей в руках к Черному озеру, дабы отдохнуть под шумом волн, как меня остановила Гермиона. «Драко, можно тебя на секундочку?» Буквально встала она передо мной, из-за чего мне пришлось остановиться и обратить на нее внимание. «Чего тебе, Гринджер? Говори быстрее, у меня дела». От моих слов небольшая улыбка на лице мигом исчезла, а сама она поникла, но все же через мгновение смогла выдавить из себя слова с горькой усмешкой. «Ничего, я просто хотела поблагодарить тебя за то, что остановил нас. Я не знаю, что тогда на меня нашло, раз я решила последовать за Гарри и Роном. Профессор Дамблдор разговаривал с нами и сказал, что нарушителей вправду был, это был профессор Квиринус Квиреллу, но он не смог украсть камень, не смог преодолеть установленную директором защиту, а потом и вовсе погиб. Но если бы мы ворвались к нему, то могли легко погибнуть, так как он был приспешником того, чье имя нельзя называть. Так что я бы хотела поблагодарить тебя. Спасибо, что спас наши жизни. И извини за все, что я сделала». Договорив, девушка развернулась и мигом убежала. Впрочем, как-либо останавливать ее я не собирался, так что, продолжив путь, вскоре оказался на берегу, в месте, в котором мы с ним Федорой всегда отдыхали. Сидя на берегу и смотря на волны, мне вспоминались сцены того, как мы с кузиной тут отдыхали в умиротворении, отчего на моем лице не могла не появиться улыбка. Но я тут был не один, и мой скрытный компаньон не решался показаться, так что я решил дать ему знать, что уже давно заметил постороннее присутствие. «Кем бы ты ни был, если ты думаешь, что я не заметил твоей слежки, то глубоко ошибаешься», — проговорил я, все так же смотря на волны озера. Через несколько секунд сзади меня начали слышаться легкие шаги, а небольшой ветерочек, который гулял по набережной, привнес аромат парфюма, отчего стало понятно, что мой компаньон – девушка. Наконец эта девушка подошла ко мне, после чего, постояв пару секунд, села рядом. Как оказалось, это была Чжоу, с которой я в пылу гнева от взбушевавших эмоций не так давно поссорился. А когда все же успокоился, то понял, что поступил с ней не очень красиво. Ведь для девушек, в отличие от парней, свойственно стесняться таких вещей, как поцелуи, тем более для Чжоу, характер которой невероятно мягкий и максимально неконфликтный. «Драко, я, ТССС». Девушка хотела что-то сказать, но я не позволил ей нарушить гармоничную атмосферу, так что остановил ее, прикрыв ее губы пальцем. Чжоу на это ничего не сказала, лишь замолчала и стала вместе со мной наблюдать за блестящим из-за отражаемых солнечных лучей озером. «Чжоу, ты что-то хотела?» Наконец переключил я на нее внимание после нескольких минут. «Драко, я хотела извиниться перед тобой за то, что избегала тебя. Это было невероятно глупо с моей стороны, из-за такого не разговаривать с близким другом. Так что, пожалуйста, прости меня и давай вернем наши отношения в прежнее русло», — умоляюще произнесла когтевранка, одаривая меня просящим взглядом своих прекрасных глаз. «Я на тебя не обижаюсь. Это ты извини за то, что вспылил на тебя в прошлый раз. Мои эмоции были в беспорядке, да и сейчас не лучше. Но все же прямо сейчас я по крайней мере могу судить о своих действиях со здравой точки зрения. За что ты извиняешь, Драко? Это только я виновата». Не захотела она принимать мои извинения. Это был просто случайный поцелуй, и я не должна была так сильно реагировать на него. «Тем более ты мне вроде бы нравишься». С каждым словом голос девушки звучал все тише и тише, так что я не смог расслышать ее слов. «Извини, я не расслышал твои последние слова, можешь повторить?» «Нет, ты упустил свой шанс, так что теперь гадай, что же такого я сказала», уже более жизнерадостно проговорила девушка, видимо, обрадовалась нашему примирению. Между нами вновь образовалась гармоничная тишина, и мы вновь начали наслаждаться звуками волн и щебетанием птиц. «Ты скучаешь по ней?» — в какой-то момент нарушила тишину девушка. «Если ты о Нимфадоре, то да, все-таки она моя кузина и много в чем помогала мне, пока училась в школе. Но, к сожалению, между нашими семьями отношения, мягко говоря, не очень, из-за чего я уже, считай, год не видел ее. Да уж, это плохо, когда скучаешь по кому-то и не можешь встретиться. Я тоже по ней скучаю, Ока была такой веселой и доброй, но раз ее нет, то вместо нее я буду выступать твоей поддержкой. Так что если ты захочешь поговорить с кем-то, когда тебе станет одиноко или захочешь утешительных объятий, то я всегда буду рядом». Сказав эти слова, девушка немного покраснела, так как такое требовало мужества. «Ты сейчас серьезно, Чжоу?» — посмотрел я ей прямо в глаза, пытаясь понять ее мысли. «Абсолютно серьезно, с такими обещаниями не шутит. Тогда что ты сделаешь, если скажу, что прямо сейчас мне бы не помешали объятия? У меня снова сентиментальное настроение, так что твоя поддержка очень много для меня значит. Что я сделаю? А вот что». Договорив, девушка собрала все свое мужество воедино, после села поближе ко мне, покраснела еще сильнее, а потом обняла сбоку, положив свою голову мне на плечо. Да именно этого мне и не хватало в последнее время. Позволил я появиться на своем лице улыбке, после чего также обнял девушку одной рукой за талию и, положив свою голову поверх ее, начал вместе с ней наблюдать за волнами. Глава 71. Я вошел в большой зал на последний в этом учебном году ужин. Многие ученики уже были тут и оживленно беседовали друг с другом в ожидании выступления директора. И поскольку соревнование между факультетами в седьмой раз подряд выиграл Слизерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина, на котором была изображена змея. Через несколько минут, когда все ученики собрались в зале, появился и сам директор, в связи с чем все разговоры мгновенно затихли. Итак, очередной год позади, и перед тем, как начать фантастический пир, я, как и всегда, немного побеспокою вас своим брюзжанием. Этот год выдался довольно интересным. Кто-то нарушал серьезные правила, а кто-то, наоборот, всеми силами набирал очки для своего факультета. Многие из вас завели много знакомых, а некоторые кого-то особенного. Впрочем, это все уже не так важно. Самое главное, я надеюсь, что вы пополнили свои головы новыми знаниями и за лето успеете переварить их, дабы появилось место для новых открытий. А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор, 102 очка. Третье — Пуффендуй, у них 352 очка. На втором месте Когтевран, 426 очков. А на первом Слизерин, 722 очка. Сразу же стол Слизерина взорвался от радости и оваций, а вот на гриффиндорцев невозможно было смотреть, из-за их унизительного счета. Впрочем, как только все столы наполнились едой, о них мгновенно все забыли. А по завершении банкета, все ученики быстро собрали свои вещи, отправились на станцию, после чего, сев на поезд, отправились обратно в Лондон. Рано утром совы, как всегда, принесли почту, и среди писем оказались и письма из Хогвартса. Быстро раскрыв свое письмо, я начал его зачитывать, и вскоре на моем лице не могла не появиться кривая усмешка от абсурдности нужных книг. Целых 7 книг для предмета защиты от темных искусств. Все они были от одного и того же человека по имени Златопуст Локонс, и, судя по названию, представляли из себя сборник его приключений, нежели учебное пособие. Сразу же после этого я вскрыл письмо Флоры, и там были те же самые книги. Закатив глаза, я поднялся наверх, дабы найти отца в его кабинете и сообщить обо всем, как увидел домашнего эльфа по имени Добби, что подслушивал разговоры внутри кабинета. «Ты что творишь, чертов эльф?» — не на шутку разозлился я от увиденного. От моего крика Добби испугался и, мигом отскочив, начал биться головой об стены и пол, прося при этом прощения. От шума дверь кабинета открылась, после чего оттуда вышел отец. «Драко, что тут происходит?» — спросил Люциус, при этом бросив презрительный взгляд на эльфа. «Отец, пришли письма из Хогвартса». Я поднялся, дабы сообщить об этом, как увидел, что эльф подслушивал твой разговор. Услышав мои слова, лицо отца мигом стало суровым. «Добби, спускайся в подвал и не смей покидать его. Я скоро спущусь, чтобы наказать тебя», — хмыкнул Люциус. От его слов эльф затрясся, как осиновый лист, после чего с небольшим хлопком исчез. «Так, Драко, что там в списке?» Как ни в чем не бывало, посмотрел на меня отец, при этом на его лице появилась добрая улыбка. «Все стандартные, кроме учебников по ЗАТИ. Их семьи, все они от человека по имени Златопуст Локонс. Этот мошенник, как только Дамблдору взбрело в голову нанять его преподавателем, он говорил, что поищет кого-то получше. Видимо, от старости у него совсем крышу снесло. Отец, может, не будем покупать их для меня? Это кучка бесполезных историй». Не мог я не нахмуриться, тратить деньги на мусор не хотелось от слова совсем. «Нет, Драко, это может ударить по репутации семьи, если один из членов семьи Малфоев придет в школу неподготовленным. Они все равно стоят копейки, так что придется их все же купить. Ну а дополнительно к ним, я куплю тебе парочку более полезных книг по магии». «Хорошо, отец», — кивнул я, после чего пошел к Флоре и маме, дабы сказать им, чтобы готовились отправиться за покупками на Косую Аллею. Как и всегда, аллея была наполнена шумом и гамом, везде были рекламные вывески, а у магазина с метлами, возле витрины толпилась толпа студентов, что увлеченно обсуждала новую метлу от компании Nimbus, Nimbus 2001. Как и в прошлом году, мы решили разделиться. Мама с Флорой ушли за своими покупками отдельно, отец отправился за книгами и прочими принадлежностями, а я зашел в магазин мадам Малкин для того, чтобы заказать новую униформу. Отстояв очередь, я довольно быстро снял свои мерки и вышел на улицу, но, к моему удивлению, отца не было. Прислушавшись к словам людей, я понял, что возле книжной гигантская очередь, ведь там Златопуст Локонс собственной персоной продает свои книги, да еще и раздает автографы, в связи с чем и обслуживание довольно долгое. Идти туда и стоять среди кучки незнакомых фанатов мне не хотелось, так что я решил прогуляться и поискать что-нибудь интересное. Вот только не успел я пройти и 20 метров, как чья-то рука схватил меня за одежду, и в следующий миг я был уже в темном, малозаметном и пустом переулке. Ограбление. Это была моя первая мысль, так что моя палочка мгновенно оказалась в моих руках, и я был готов поразить неудачного злоумышленника всем своим арсеналом заклинаний. Вот только, развернувшись, я увидел лишь красивое женское лицо, по которому скучал очень и очень давно. «Давно не виделись, Драко». Мягкая улыбка появилась на лице Нимфодоры. «Нимфодора, я так по тебе скучал», — только и произнес я перед тем, как пленить ее в своих объятиях. «Хе-хе, я тоже по тебе скучала. Смотри, как ты вырос, уже с меня ростом», — прошептала девушка, после чего положила свою голову мне на плечо. От девушки, как и всегда, пахло невероятно приятно, отчего я не мог не сделать пару глубоких вдохов, ведь успел сильно соскучиться по ее манящему аромату. «Хаэм, ты все такой же, ни капельки не поменялся», — прошептала девушка. «Ты ошибаешься, я стал намного сильнее и увереннее. Да и не тебе меня винить, я ведь по тебе так сильно скучал». Немного устранился я от девушки, дабы посмотреть ей прямо в глаза. «Увереннее, говоришь? В чем выражается твоя уверенность?» «В том, что я начал отдавать себе отчет в своих чувствах и научился принимать их с высоко поднятой головой». Договорив, я резко приблизил свое лицо и накрыл губы девушки своими. Глава 72. На мгновение глаза девушки, не ожидавшей такого нападения, расширились, но она быстро взяла себя в руки, после чего обвила шею парня руками и, закрыв глаза, начала отвечать на поцелуй. Сие действие продолжалось некоторое время, пока нам обоим ей стало не хватать кислорода, из-за чего нам пришлось отстраниться друг от друга. Тяжело дыша, девушка смотрела на меня с нежной улыбкой на лице, а из-за поцелуя ее лицо было немного покрасневшим, которое вкупе с пухленькими губками, так и просила, чтобы ее обняли и не отпускали. Отдышавшись, я снова хотел сблизиться с девушкой, но она не позволила этого, приложив палец на мои губы. «Извини, Драко, но мне уже пора идти», — неохотно проговорила девушка, видя мое недоумение. «Что? Но мы ведь только встретились, и ты так быстро собираешься покинуть меня? Поверь мне, что я бы с радостью осталась с тобой на долгое время, но я и так сбежала с тренировок, так как соскучилась по тебя. Я знала, что сегодня студенты обычно получали письма из Хогвартса, поэтому, желая хоть на мгновение увидеть тебя, пришла на Косую Аллею в надежде на том, что ты именно сегодня придешь за покупками. И, как видишь, не прогадала. Но я так по тебе скучал все это время, И теперь через 5 минут после нашей встречи ты снова пропадешь на неизвестное количество времени. А я ведь еще и в Хогвартс отправлюсь, так что у нас вообще не будет шансов встретиться. Ну потерпи еще немного, Драко. Скоро мое обучение уже закончится, так что свободного времени будет намного больше, и мы сможем тусить с тобой все время, пока ты не в Хогвартсе. Договорив, девушка мягко положила свою ладонь на мое лицо, затем аккуратно чмокнула в губы, а после покинула переулок и мгновенно растворилась в толпе. Ну а мгновение спустя, я тоже вышел на главную улицу, после чего пошел искать родителей, надеясь, что они уже успели покончить с покупкой книг и принадлежностей. Последние летние деньки пролетели в мгновение ока, и вот мы опять всей семьей оказались на лондонском вокзале Кингс Кросс на платформе 9¾, напротив алого поезда, который должен был доставить меня и Флору в Хогвартс. Быстро попрощавшись с родителями, мы встретились с Дафной, после чего сели в одно купе. Крэп и Гойл тоже хотели сесть вместе с нами, но этих идиотов я на дух не переносил, так что после одного моего сурового взгляда эти идиоты быстро ретировались и купе стало принадлежать только нам троим. Ближе в ночи, в динамиках раздалось уведомление о том, что мы приближаемся к Хогвартсу, так что нам следовало переодеться в униформу. И к моему удивлению, Флора, ничуть не стесняясь, прямо при мне начала раздеваться, а секунды спустя и Дафна последовала ее примеру, хотя она была уже не такой спокойной, так как немного покраснела и бросала на меня смущенные взгляды. «Вы что творите, идиотки?» Не мог я не выругаться, смотря на их действия. «Мэм, а что не так, Драко? Ты же слышал объявление. Нам надо поскорее переодеться», как ни в чем не бывало проговорила Флора, при этом продолжая расстегивать пуговицы на своей рубашке. «А то, что я парень, тебя совсем не смущает? Ну ты ведь мой брат, так что мне нечего стесняться. Да и Дафна нам не чужая. Во имя Мерлина, иногда ты такая дуреха». Не мог я не выругаться, после чего покинул купе и стал ждать снаружи, пока они переоденутся. Через некоторое время, когда девочки закончили переодеваться, мы поменялись ролями. Я их выгнал наружу, после чего переоделся. И к тому моменту, как я закончил, поезд начал замедляться, а вскоре и вовсе остановился, и все ученики начали поспешно его покидать и рассаживаться по каретам, в то время как первокурсников снова забрал Хагрид для того, чтобы по традиции устроить им лодочное путешествие.